4. Вместе с этим диким воплем закричали горожане, что-то вроде цепной реакции, замешанной на инстинктах и прежде всего на страхе. Будто злое эхо явило себя миру. Казалось, в дело вступили целые полчища талхов. Ропот, уже как минуту перешедший в крик толпы, поднялся на очередную и реальную ступень. Никто в отдельности уже не руководил своими поступками. Некоторые, хотя и подавляющее меньшинство, поняли, что лучше уйти, по крайней мере, отпрянуть от всадников, чтобы, не приведи небо, не угодить в беду, созревшую, как осенние плоды, но подобное оказалось выше их сил. Толпа превратилась в нечто однотипное, действующее лишь по неким собственным мотивом, и ей уже не было дела до того, чего там желают отдельные ее составляющие. Она хлынула к всадникам, увлекаемая инерцией их движения. Истерично закричали женщины, заплакали дети, хотя их было немного. Многие, не удержавшись на ногах, падали на землю, их вопли не останавливали тех, кто наваливался со спины. В возникшей давке за одну минуту погибли десятки человек, и никто из тех, кто остался жив и находился рядом, этого не заметил. Два талха с двух сторон вонзились в ряды гвардейцев, образовалась еще большая скученность, колонна воинов нарушилась, некоторые попали в сети паники, повозка продолжила движение, но те воины из заграждения, что уже уступали дорогу, замерли, не зная, завершать ли начатое. Несколько гвардейцев пали под ударами талхов, другие отбивались, не замечая, как из толпы по ним начался арбалетный огонь. Повозка удалялась. Гурин, готовый рвануться вперед, не чтобы поразить ближайшего талха, а приказать открыть ворота, сдержал порыв. Воин с мальчиком оказался сзади. К счастью, повезло Сталим. Он не дрогнул и заорал: «Поднимай! Поднимайте!» Наконец, одного из талхов, того, что атаковал слева, поразили. Гвардеец, сделавший это, упал с лошади с арбалетной стрелой в груди. Гурин видел это и понял, что ликвидировать лучников немыслимо. Они невидимы в толпе. На месте убитого талха оказался другой. «Они вездесущи, точно дети вепря», — подумал Гурин. Ворота приподнялись. По толпе прошел стон. Она подалась вперед с еще большим рвением. Количество задавленных возросло. В этом был некий плюс для гвардейцев. Те из талхов, что вели огонь из толпы, поубавили свой пыл. Стрелять из арбалета, когда тебя задавливают люди, навалившиеся сзади, причем стрелять точно, даже для талха слишком сложно. Людская лавина приникла к воинам заграждения. Те попятились, неуверенные, нужно ли разить горожан. Повозка пошла к выходу. Гурин с гвардейцами, что окружали воина с мальчиком, почти нагнали повозку. Рядом с ней уже не было талхов. Те, что атаковали, были убиты. Это не значило, что их атака иссякла. Они остались где-то в толпе, жадно рвущийся к выходу. Стрелы по-прежнему вылетали из людского месива, часть из них разила гвардейцев. Прежде чем оказаться под аркой ворот, Гурин взглянул вверх. Талх, стоявший на стене, был уже мертв. Рядом суетились пятеро стражников. Повозка оказалась снаружи, вместе с ней выскочили гвардейцы, охранявшие воина с мальчиком. Ворота не опускались. Стражник в будке почему-то медлил, то ли не контролировал ситуацию из-за плохой видимости, то ли опасался что-то сделать без приказа. Гурин не стал отвлекаться. Ему нужно видеть воина, везшего мальчика. Промедление не обошлось без последствий. Строй заграждения, нарушенный из-за движения гвардейцев, стал пропускать горожан. Наверное, не без помощи талхов, орудовавших в толпе кинжалами. они проделали бреши среди воинов, куда и устремились особо настырные горожане. Об этом говорили крики воинов, лязг металла, предсмертные вопли. Вместе с гвардейцами за стены города выскочили не менее двух десятков человек. И тогда Гурин услышал вопль Таля: «Опускай!» Ворота сотрясли землю, перекрыв выход и похоронив пятерых неудачников, оказавшихся в этот момент на линии, за которой их ждала свобода.